Че, сука, пидорас, блядь. Давайте в отверстие в залуты шило сейчас засуну, сука. Уёбок, блядь. Пидрила, нахуй. Сукин сын. Наливать ебаным пенсионерам. Мы их ненавидим за то, что они тяпкие молодые пахи. Пиздец, а что бывает? А эти старые картоны жизнь наслаждаются. Пенсионеру не отдам пизду. Прошу его под грузовик, запинаю подворки. Пизди, деньги все нахуй сберу. И с корешами нахуй пропью. На халяву деньги получают пидорасы. А я, блядь, уже сюда на вагону разгружать. Старикалов будем убивать и деньги заберу. Мэру не отдам пизду. Прошу его под грузовик, запинает доски. Пизду, деньги все нахуй сберу. И с корешами нахуй пропью. Ловлю старикана, ебашь по ебалу. Сади его на кол, срезай кость в бабу. Иди в жопу палкой, по херу ебать. Заставляй его языком лизать парашу.